Глава 24. Предложение. Часть 2. Карина. Дальше говорить было ни о чем. От их предложения несло душком дешевой ингириги и предательства. Я не самая умная, да и вообще, в таких вопросах всегда полагалась на других, на Алену, Руса, Витю. Первые двое были те еще зубры по части наебать ближнего, особенно Алена. Рус все-таки больше уповал на грубую силу. В общем, озвученный ценник был весьма привлекателен, но стоило посоветоваться со своими. Попасть впросак не хотелось, да и одно дело выкинуть мясника из отряда, и совсем другое, идти с ним на конфликт. Мы с ним слишком похожи, чтобы я тешила себя иллюзиями на тему того, что он просто покипит и остынет. Где нам остановиться на сегодня? Надеюсь, в подземелье нас не погонит, поинтересовалась я. Нет, разумеется. К сожалению, у нас сейчас даже слишком много свободных мест. Вас разместят, ответила она. Мы с минуту посидели молча, думая каждый о своем. Наконец, в дверь постучали. Я проводить, просунулась голова все того же Сереги. Видно было, что мужик не очень доволен работой провожатого, но когда начальство интересовало мнение подчиненных, меня провели на третий этаж. За одной из дверей в середине коридора обнаружилась небольшая прихожая с четырьмя дверями, ведущими в разные комнатки. В каждой из комнат стояли грубые, самодельные кровати и такие же угловатые, сколоченные наспех тумбочки. В крайней справа комнате уже сидели мои ребята. Здоровяк, не говоря ни слова, развернулся и ушел прочь. Что узнала, зайка? Обратился ко мне Витя. В последнее время парень все чаще открыто выражает свои чувства. Ну, мне сделали довольно интересное предложение, сказала я, подсаживаясь к нему на кровать. Я рассказала о предложении Алены. Упомянула и о том, что Рус решил, видимо, по старой дружбе, прикрыть задницу Андрею. Стоило мне договорить, как Аня тут же высказалась. Слишком подозрительно. Нас хотят подставить. Алена сама конфликта боится, потому нас и подталкивает сделать всю грязную работу за нее, категорично заявила девушка. Да и Рус, что про него не говори, но уж мягкотелостью точно не отличается. В прошлый раз, когда против него выступил совет, он никого не пощадил. Сомневаюсь, что будь с Андреем все так однозначно, как тебе сказали, он бы стал его выгораживать, поддержала ее Даша. Ну, честно говоря, это тоже вполне вероятно. Я сама думала примерно в том же ключе. Верить в таких делах лишь Алене точно не стоит. Но ведь он действительно торопился попасть в безопасную зону, заметил Витя. Заметив скрестившиеся на нем взгляды, он уже значительно увереннее продолжил. Он на простой вопрос о том, что именно случилось, даже отвечать не хотел. Опять же, о том, что с ним раненый Андрей, он даже не упомянул. Разве не странно, и что с того, что не сказал? У него люди на руках практически умирали, вот он и не хотел терять время на разговоры. Это ничего не доказывает, возразила я. Возможно, кивнул он. Но взгляни на это с другой стороны, сказанное Аленой про предательство Андрея не может быть ложью, просто потому, что масштаб событий слишком велик. Слишком просто проверить, и слишком невыгодно рисковать, придумывая такое. А Алена, хоть и стерва, но совсем не дура. Если честно, у этой суки мозгов даже чересчур много, скорчился он. Тоже факт, и что в итоге? Андрюха сраный предатель, а Рус его защищает, и как и говорит Алена, тот его скоро обрабатывать начнет. Впрочем, в последнее верится слабо, Рус лично грохнул аватара, так что едва ли его заинтересует поклонение кому-то, кто слабее его самого. В любом случае, подала голос Даша, это разборки власть имущих, и риск попасть под раздачу слишком велик, как по мне. Вы все упускаете из виду один факт: Рус в одиночку грохнул крылатую тварь, и даже серьезно не пострадал при этом. Шел, во всяком случае, он на своих двоих, а ведь в прошлый раз вы вдвоем с ним не совпадали, насколько я помню. К тому же, они сейчас в Мирном, а там боевые действия под запретом, так нам много и не надо. «Самого Руса никто трогать не просит», — возразил Витя. «А насчет запрета, нам не нужно с ним драться и убивать его. Насколько я понимаю, он тяжело ранен. Просто выкрадем его и доставим сюда. А дальше пусть сами решают, что с ним делать. Получим обещанную экипировку, станем раза в два мощнее. Да и мясник, на нас он, конечно, тоже будет зол, но Андрей будет на руках Алены. И что бы она с ним ни сделала, это уже будет не наше дело, им просто станет не до нас. Сами подумайте, это ведь огромный куш. Хрен с ними, с навыками, хотя лично мне это и интересно, главное здесь броня второго класса. Там одних характеристиках 50 до 80 единиц по каждой стати. И сами явно намного крепче будут, чем то, что у нас. Плюс 2 миллиона коинов. Это охренеть какие деньги. Коря, приобнял он меня, прижимая к себе. Соглашайся, спиздили раненого, сдадим и мы в шоколаде. Я заколебалась. И хочется, как говорится, и кроется. Завтра придем и поговорим с Русом. В эту авантюру я лезть не хочу. Нет, малыш, пресекла я попытку возразить парня. Что бы тут ни произошло, я верю Русу. Он очень помог мне, приняв тогда в отряд. Он обещал мне помочь удержать разум, не потерять себя, и действительно выполнил обещание. А я свое нарушила, вздохнула я. Девчонки заинтересованно уставились на меня, ожидая продолжения. Витя, напротив, помрачнел, как и всегда в последние дни, когда я говорила о Русе положительно. Подумав, я решила все же удовлетворить немое любопытство подруг. Заодно и до моего мальчика попробую донести, что повода для ревности у него нет. Он сильно рисковал, принимая меня в отряд. Я пришла к нему сама, ведомая системой, указавшей, что лишь он может помочь, начала я. Витя нахмурился еще больше, поняв, о каком именно дне идет речь. В ту ночь я довольно жестоко с ним обошлась, за что мне до сих пор было стыдно. Я тогда была как бомба с часовым механизмом, в любой момент могла кинуться на кого угодно. Меня раздирало от агрессии, злобы, желания подраться, да и куча всего другого. А он, скажем так, он прекрасно понимал, что со мной происходит и как я опасна для окружающих, и все равно взял к себе, помог, тратил на меня свою волю, приводя в порядок моих тараканов в голове. Тогда я пообещала, что в благодарность всегда буду на его стороне. Но вот вчера, как вы помните, мы ушли из его отряда. Так что плевать на выгоды. Да и на разборки Алены с Андрюхой, как и на грант в целом, мне тоже все равно. Так что сегодня ложимся спать, а завтра отправляемся в Мирный. Я спрошу у него напрямую, как дело было. Но лезть в это дело мы не будем. Сами разберутся. Витя сидел мрачнее тучи, но девчонки мое решение явно приняли. Вот и ладно. А что насчет помощи местным? Уточнила Даша. Если мы понадобимся, они нас сами позовут. А пока отдыхаем. Руслан, ночь прошла спокойно. Хельга, поколдовав над Андрюхой, отправилась помогать с тяжелоранеными. Хоть местные и начали сами постепенно осваивать науку врачевать энергетические тела, но Дахили, у которой были специальные навыки и энергетическое зрение, им было как до Китая раком. Я же, приняв полученные зелья, лег спать. Кровать, кстати, уже стояла новая. Приятно, когда о тебе заботятся. Проснулся я к обеду. Наверное, спал бы и дольше, если бы не нестерпимое чувство голода. Да уж, единственный минус прокачанного тела – в разы возросший аппетит. В углу я заметил 4 2-килограммовые банки грандовской тушенки, 3 крысиных, 1 птичья, корзина с ягодами и фруктами и 5-литровая бутыль воды. Настоящий пир. Поверх тушенки лежала тарелка, на которой были нож с вилкой, да кружка. «Ты переоцениваешь мои застольные манеры, Хельга Лаас», усмехнувшись, подумал я. Вскрыв первую же банку, я жадно набросился на еду. Умяв 3 банки тушенки, всю корзинку с фруктами и ягодами, да выпив 2 литра воды, я сыто привалился к стенке шалаша. По телу растекалась приятная сытость и вялость, и меня вновь начало клонить в сон. Я достал из незаметного кармашка в плаще добытый вчера из Вильзевула лут. В моих руках, посверкивая разноцветными бликами на гранях, лежал кристалл размером с кулак младенца. Я вчитался в описание, предоставленное системой. Сердце алтаря силы. Возможно использовать для возведения системного алтаря в анклаве, либо для личного поглощения. Во втором случае, если поглотивший будет ниже ранга полководец, поглотивший мгновенно повысит ранг эволюции до указанного уровня. В случае поглощения полководцем, послужит основой для перехода в ранг системный лорд. Для полного перехода необходим как минимум 150 уровень. Внимание! Сердце алтаря силы служит лучшей из возможных основ для ранга системный лорд. При его использовании, вне зависимости от достигнутого с помощью сердца ранга, система дарует уникальный навык на свой выбор. Сердце возможно добыть лишь при убийстве аватара божества. Прекрасно. Вот оно, возможность достигнуть желаемого. Сонливость мгновенно пропала, и я тут же пожелал использовать на себе кристалл. О том, чтобы сберечь его для анклава, я даже думать не стал. Анклав у меня то есть, то нет, да и даже если я вновь стану лидером. В общем, сила стоящей за тобой общины это хорошо,

не решаясь перейти к главному. Я догадывался, что ей хотелось спросить, но молчал, ожидая продолжения. Потому, в каком ключе она задаст вопрос, я рассчитывал понять ее отношение к ситуации. «Знаешь, по меркам прошлого мы знакомы всего ничего, наконец, начала девушка. Но по нынешним временам это огромный срок. Мы дрались плечом к плечу, прикрывая друг друга, убивали вместе и чудовищ, и даже своих товарищей. Ты сделал для меня очень многое, и ты для меня, ну, наверное, как старший брат. Поэтому я не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. Алена предложила мне убить или взять в плен Андрея за огромное вознаграждение. Она рассказала, что он предатель, и сказала, что ты из старой дружбы спасаешь ему жизнь. Сразу говорю, уточнила девушка, до того, как я начал отвечать. Мне абсолютно похуй, правда это или нет. Я в любом случае уже ей отказала. Просто хотела, чтобы ты знал. Ожидаемо от Алены, как я и опасался, она не смирилась с тем, что Андрюха выжил, и решила отправить по его душу Карину. Неплохой расчет, если бы Карина действительно так поступила бы, она бы в моих глазах окончательно стала бы врагом, и ей волей-неволей, но пришлось бы встать на сторону Алены. Нескольких зайцев одним махом и могущественного, как минимум не уступающего, по ее мнению, полководца к себе привяжет и прикончит Андрея, который все еще являлся, пусть и номинально, одним из лидеров Гранда, и окончательно оттолкнет меня от возможности побороться за лидерство в анклаве. После моих обещаний стать врагом Гранду в случае убийства Андрея, это было несложно. Достаточно лишь раструбить, что это сделано в качестве возмездия от лица всех пострадавших, и ненавязчиво напомнить сказанные мной в запале слова. После такого мне было бы крайне сложно кого-то убедить в том, что я не хочу мстить всем подряд. Вот только если как интриганка я готов поставить ей твердую пятерку, то как стратег она полная двоечница. Рано делить власть в Гранде. Мы выиграли лишь один бой, вся война еще впереди. И стремясь получить немедленную выгоду, она закрывала глаза на отдаленную перспективу. Как они собираются победить сектантов, братков и, скорее всего, вояк, лишившись двух полководцев и почти полутора сотен лучших бойцов. Кровать железа не отходя от кассы в данном случае неуместно. Одновременно с досадой на Алену, я в глубине души был тронут словами Карины. Она ведь могла как минимум промолчать, не выдавая Алену. Но вот она, сидит рядом, называет братом и честно рассказывает обо всем. Я не просто так его спас, сестренка, улыбнулся я. В самый тяжелый момент, когда нас почти разбили, он со своими людьми вмешался. Именно их помощь спасла нас от разгрома. Я еще не говорил с ним толком, он без сознания, но в одном уверен точно, он не сектант-фанатик, и у него есть объяснение своим поступкам. Думаю, мясник, ворвалась к нам растрепанная Вилма, там твой друг пропал. Что, как пропал, вскричал я, вскакивая на ноги. Кто с ним сидел? Да никто, его в отдельную палатку положили. Мы не думали, что кому-то придет в голову людей воровать, торопливо ответила сестра Хельги. Такого раньше не было, а он не мог очнуться и сам куда-нибудь выйти, спросила, поднимаясь, Карина. Ну, знаешь, очнулся, поссать захотел, или еще что, исключено, решительно покачала головой девушка. Сестра сказала, что он еще как минимум сутки в себя не придет. Где твой отряд, Карина? Ледяным тоном спросил я. Рус, ты чего, не могли наши, начала говорить девушка, но я не стал слушать ее оправдания. Где отряд, мать твою, взревел я. В шалашах наших старых, ждут меня, ответила зло девушка. Ей явно очень не понравился мой тон. Я решительно вышел из палатки и прошел по ветви дерева чуть дальше, туда, где располагались шалаши остальных. В одном из них я обнаружил Аню и Дашу. Больше никого не было. Я на полную задействовал волю, сканируя дерево. Я хорошо помнил ауры всех ребят, так что найти их было несложно. Света и Денис были на верхних ярусах, отсутствовал лишь Витя. «Где Витя?» – спросил я у удивленно глядящих на меня девушек. «Минут 10 назад ушел, сказал, прогуляться хочет», – ответила Даша. «Это не мог быть он, Рус», – заявила Карина. Девушка вместе со мной осматривала шалаши. «Очень на это надеюсь, Карина, иначе ему конец», – ответил я, спрыгивая вниз. Глава 25. Ярость. Я рванул в лес в направлении Гранда, но, пробежав метров 300, резко затормозил. Вряд ли похититель рванул напрямик, слишком глупо. Если он не идиот, то понимает, что исчезновение Андрея довольно быстро заметит и за ним будет погоня. При таких обстоятельствах пытаться добраться до Гранда напрямую – самоубийство. Значит, либо рванул обходными путями, либо где-то затаился. Ну или третий вариант – его по пути встретит отряд поддержки, который должен помочь ему добраться до анклава. Но это вряд ли, настолько распылять остатки сил и рисковать ими они не будут. Алена, может, и показала себя не лучшим стратегом, затеяв всю эту возню с похищением, но дурой не была, и зря рисковать бойцами сейчас точно не намерена. Из этого следует, что нужно организовать облаву силами всех находящихся здесь бойцов Андрюхи. Я рванул обратно, попутно сканирую пространство волей. Ага, вон в том шатре сидят аж 4 генерала, они-то мне и нужны. У нас проблемы. Поднимайте бойцов, Андрюху похитили минут 10 назад. Устроим облаву, заявил я, войдя к ним. Все четверо в этот момент сидели за столом и обедали. Интересная компания, троица подчиненных Андрея и Лина. Девушку притащил с собой Камень, заявив, что к утру она проснется. Хорошо, кто похититель? Невозмутимо спросил Камень. Он был спокоен и собран, никаких следов удивления на лице. В общем, мужик на все 100 соответствовал своему прозвищу. Пацан малолетний, Витя зовут. Вокруг бешеный постоянно крутился, прояснил я. Понял. Мы организуем погоню, но нам нужно минут 10, чтобы собрать народ и распределить направление, кивнул он. Поможешь? Обратился еще один из них, кажется, Айсберг, к Лине. Та вопросительно поглядела на меня. Нужна любая помощь. Если найдешь, я буду твоим должником, пообещал я. Даешь слово? Слово системы, уточнила она. Да, кивнул я. Впервые слышу такую формулировку. Принято. Любопытно. Значит, система и тут гарантом выступать готова. Впрочем, не до того. Если кто-то найдет того, кто это сделал, пусть тащит сюда. Встретимся здесь же через 3 часа. Я развернулся и вышел из палатки. Оказавшись снаружи, я вновь рванул в сторону Гранда. Надо спешить. Не говоря ни слова, Карина бежала за мной. Я мчался, сканируя все вокруг волей. На моей скорости путь до Гранда занимал около получаса. Можно было бы и быстрее, но тогда был велик риск что-то упустить. Мои метания по лесу, а затем и вокруг Гранда не принесли никаких результатов. В сам анклав пока заглядывать не стал. К условленному времени я отправился назад в Мирный. Прибыв на территорию поселка, я увидел скопление бойцов у дерева. Местные вовсю пялились на происходящее. Даже звери, те из них, что был достаточно прокачан, чтобы что-то понимать, осторожно тянули нити воли, с любопытством наблюдая за происходящим. «Тебя-то и ждали, мясник. Мы поймали этого диверсанта», с усмешкой шагнул ко мне один из генералов, вроде бы Буря. «Убивать не стали, как ты и сказал, убрали от него руки». Раздался яростный рев Карины. «Или я вас прямо под этим деревом похороню, педрилы». В общем, чем-то подобным он нам и грозился, спокойно прокомментировал мужик, чуть морщись от хлынувшей во все стороны воли Карины. Наказать нельзя, но и отпускать просто так не хочется. С Андреем все в порядке, он так и без сознания. Отнесли его к сестрам Лаас. Ясно. Дальше я разберусь сам. Вы молодцы, мужики, ответил я. Понятное дело, связываться с Кариной сейчас никто не рискнул. Я прошел через расходящуюся передо мной толпу. Ярость, с трудом сдерживаемая, приливной волной поднималась из глубин души. «Ах ты ж сука мразь такая!» Пришла, начала петь мне о своей благодарности, о том, что я ей как брат, а ее зашкваренный, сопливый ёбрь тем временем попытался выкрасть Андрея. Будь это кто угодно иной, а не Карина, я бы и на четверть не был бы так зол, как сейчас. Я мог понять и принять ее уход из моего отряда. Принял бы то, что она не станет вообще лезть в это дело даже по моей просьбе. Да даже заяви она открыто, что я мудак и она со мной не согласна, я бы не был зол. Любое ее мнение, будь оно высказано открыто, я бы принял, ведь Карине я доверяю больше всех, даже больше, чем Хельге. Но она решила ужалить из-под тишка. Ну ладно, шлюха, я тебе напомню, кто из нас кого бояться должен. Моя воля уверенно перебарывала волю Карины. Пройдя вперед, я, наконец, увидел их. Витя лежал на земле, держась за согнутую под неестественным углом ногу и испуганно оглядывался. Карина же стояла, закрывая его от отходящей в стороны толпы, и грозно глядела на бойцов. «Это какая-то ошибка», — заявила она, увидев меня. «Позовите врача. Рус, я этим твоим ебланом сейчас сама ноги поломаю». Я молча стоял перед ней и глядел ей в глаза. «Ах ты мразь, ноги она бойцам поломает. Твой щеночек поранился, Да, детка, у тебя бедненький, наверное, неудобно с человеком на плечах бегать, вот и споткнулся. Лекаря ему сейчас позвать? Да, издевательски прошипел ей в лицо я. Бешенство душило меня, я с трудом держал себя в руках. Это ебаная подстава, какого хуя, это не Витя. Точно так же зло зашипела она. Попробуйте его хоть пальцем тронуть, поубиваю нахуй. Тебя тоже касается. Тут мое терпение лопнуло. Я воткнул Феникса прямо в землю и метнулся вперед, стремясь обогнуть девушку и прорваться к Вите. Карина вовремя среагировала и толкнула меня плечом в плечо в тот момент, когда я поравнялся с ней. Меня откинуло, но я, кувыкнувшись, тут же вскочил на ноги. Ах так, вот тут наши воли столкнулись всерьез, как в настоящей смертельной схватке. Я помчался к девушке, выставив плечо вперед, стремясь сшибить ее. Между нами было метра два, и я пересек их в одно мгновение. Она почти отскочила с моего пути, но я все же слегка задел девушку, заставив крутануться вокруг собственной оси и сделать пару шагов назад. Когда-то в прошлом я 5 лет занимался боксом, однако сейчас, к сожалению, эти навыки были сложно применимы. Основа ударных техник в любом боевом искусстве строится на массе вашего тела, помноженной на скорость удара. Это есть сила вашего удара. Плюс боевые искусства рассчитаны на тела простых смертных, со всеми их ограничениями и недостатками. В нашем же случае масса тела мало что решала. Конечно, 50 единиц силы у меня и 50 единиц силы у Карины, это далеко не одно и то же. Все зависело от изначального потенциала, имевшегося еще до апокалипсиса у твоего тела. Культуристы дрыщ, обладая равными показателями очков силы, будут различаться физически точно так же, как отличались до апокалипсиса. Однако при всем при этом, масса тела переставала играть роль в случае с силой удара, да и старые боевые техники. Противник мог вытворять со своим телом что угодно, от прыжков метров на 10 в высоту, до таких чудес гибкости и акробатики, что гимнастки удавились бы от зависти. В общем, мы с Кариной сцепились в рукопашную. Я помню, девушка рассказывала, что раньше занималась айкидо. Сейчас она неплохо махала конечностями, пробивая мощные удары. Однако я явно превосходил ее в ударных техниках и голой физической мощи. Я принимал на блоки ее удары, уворачивался, когда она цедила в голову, и изредка пробивал мощные боковые прямо по ее ногам и в корпус. Но проблема была в том, что при наших показателях выносливости, да учитывая наши доспехи, причинить друг другу вред голыми руками было невозможно. Поэтому я начал вкладывать волю в удары, и эффект сразу появился. Девушка вскрикнула, получив удар заряженного кулака в подставленные как блок руки. Однако следующий ее удар тоже оказался заряжен волей. Тем не менее, в плане воли я ее значительно превосходил. Удар за ударом, все больше распаляясь, я теснил девушку. Мы двигались, подобно двум размытым теням, кружась по небольшому пятачку пространства вокруг Вити. Удар уклонения, двоечка по шлему, боковой в корпус, 3 быстрых шага назад, уходя от лоукика, принять на блок попытку вылепить мне ногой с разворота в лицо и, перехватив ногу девушки, ебануть ее, перекидывая через себя об землю, повторить несколько раз. После 4-го столкновения с землей девушка таки сумела вырваться из моей хватки и отскочить, однако она уже явно поплыла. Я не собирался давать ей оправиться. Резко сократив дистанцию, я апперкотом заставил слететь ее шлем с головы. Кожаные ремешки, державшие его у нее на голове, не выдержав этих издевательств, лопнули, и шлем отлетел куда-то вверх. Карина провела неожиданную подсечку, и я рухнул на пол. Мощный пинок в голову, прямиком мыском металлического сапога в лицо, отшвырнул меня в сторону. У моего шлема не было ни забрала, ни еще какой-либо защиты лица, и ее удар прямо в мое лицо. Я, кажется, даже услышал хруст, с которым сломался мой нос. Окончательно озверев, я прыгнул прямо с земли, из лежачего положения, в ноги набегающей девушки, и повалил ее. Следующую минуту я превращал лицо лежащей подо мной Карины в отбивную. В какой-то момент девушка уже перестала сопротивляться, а я все бил и бил. Наверное, я бы так и забил ее насмерть, если бы в какой-то момент прямо по мне не ударил, подобно тарану, изумрудный луч, опрокидывая с лежащей девушки. Я мгновенно вскочил, яростно оглядываясь по сторонам. Кто, блять, посмел? Кто нахуй самый храбрый долбоеб? Взревел я, оглядываясь. Ярость совсем затмила мой разум. Вместо ответа в меня ударил еще один луч, но в этот раз я был готов. Мой закованный в металл кулак, охваченный яростным пламенем, встретил луч и с легкостью разбил его. Я посмела, меня тоже изобьешь. Прозвучал голос Хельги в абсолютной тишине. Девушка не торопясь шла в мою сторону. Я все еще был зол и, честно говоря, в иных обстоятельствах, наверное, мог и сотворить глупость. Но ругаться с хозяйкой мирного и своей любовницей в сердце ее владений я не рискнул. «Хельга», — начал я, делая шаг ей навстречу и протягивая к ней руку, но девушка попросту уклонилась от моей ладони и прошла мимо, к лежащей на земле Карине. «Вот сука, она мне свое фе тут же демонстрировать будет. Еще немного, и ты забил бы ее насмерть, Руслан», — холодно сказала девушка, положив на голову Карине свою окутанную зеленью ладошку. «Ты помнишь, каково главное правило мирного?» «Думаю, помнишь», — продолжила она, все так же не оборачиваясь на меня. «Меня душила злость. Какого хуя меня тут как пацана отчитывать будут?» Однако прежде, чем я что-то успел ответить, она закончила предложение. «Посмотри на свою энергетику. Ничего не замечаешь?» Я сосредоточился и сразу понял, о чем она. Метка врага лиса. Я видел ее впервые, но четко понимал, что это такое. Но я ведь не убил никого. А драки не насмерть были разрешены, я знаю это точно. Иначе мы бы тут не сумели тренироваться. Не понимаешь? Да, думал, раз бьешь не оружием, не насмерть, значит, все можно? Повернула ко мне голову девушка. С ее ладони все так же стекало, впитываясь в Карину, зеленое свечение, однако никакого видимого результата это не приносило. «Руслан, нет, мясник, уходи из поселка. В ближайшие 3 недели тебе запрещено здесь появляться. Считай это предупреждением от лиса, если вернешься раньше, метка станет окончательной. Уходи». Они похитили раненого с целью отдать его тем, кто намерен казнить его, и при этом их ты намерена защищать от меня и лечить. «А мясник, нахуй отсюда?» — яростно закричал я. «Если бы ты не стал пытаться их убить прямо здесь, изгнаны были бы именно они», — ответила она. «Кто позволил тебе вершить самосуд? Кем ты себя возомнил? Решил, что раз несколько недель прожил у нас, то ты выше правил. Закон, мясник, для всех един. Это не доапокалиптическая Россия, здесь нет тех, кто выше общих правил. Во всяком случае, не у нас». «Тогда ты что-то не торопилась нас разнимать, исцеляющая», — выплюнул я. «Я уйду отсюда, как ты того и желаешь, но пацан пойдет со мной». «Нет, ты не заберешь отсюда никого», — решительно ответила она. «И кто же мне помешает? Ты, Элис?» — насмешливо спросил я. И тут на меня обрушилось неожиданное давление могущественной воли, значительно превосходящей мою собственную. «Дарбазан, уходи, красноглазый. Ты слышал исцеляющую. Не заставляй меня использовать силу», — донесся до меня голос огромного пса. «Подстраховались, значит. Мне не одолеть системного лорда, это я прекрасно осознавал, несмотря на злость. Во всяком случае, пока. Уверен, когда я достигну этого ранга, благодаря семени трансцендентности я вполне буду в силах потягаться с псом, несмотря на разницу в уровнях». «Хорошо, я уйду», — ответил я. «Но, надеюсь, вы оба не пожалеете о своем сегодняшнем решении». «Ты, выблядыш», — обратился я к Вите. «Если с Андреем хоть что-то произойдет, я буду убивать вас с Кариной очень медленно и мучительно. Так и передай ей, как проснется». «Ты совсем ничего не понял, Руслан?» — устало спросила Хельга. «Именно такое твое мышление привело тебя к этому. Пойми, ты не центр вселенной. Да пошла ты нахуй со своими нотациями, овца», — дал волю гневу я. Девушка оскорбленно замолчала. Подхватив Феникса, я направился прочь. «Не задерживайся в лесу, человек», — сказал мне вслед пес. «Мне запретили появляться в поселке, а не находиться в лесу, псина», — ответил я. «И если ко мне сунется хоть одна тварь, неважно, будь она псом или кем еще, я не задумываясь прикончу ее. Учитывай это, если вдруг решишь послать своих шавок за мной». Самого Дарбазана сейчас в поселке не было, он общался посредством воли, так что я не опасался грубить в ответ. Я шел, переполненный яростью. Чертова импульсивность довела меня до этого, но я ничуть не раскаивался. Предательство Карины больно ударило по мне, и я ничуть не жалел о том, что почти ее прикончил. Должна была сама понимать все риски своего поступка. Но вот вопрос, куда теперь идти? В Гранд, бодаться с Аленой? Нет уж, увольте. В лесу же, несмотря на мою браваду, оставаться было слишком рискованно. Ладно, пойду в город, поохотиться на крыс и сектантов, да посмотрим на происходящее среди мелких групп выживших. Надо как можно скорее поднимать уровень до 150, новый ранг ждет меня. Глава 26. Смена обстановки. Я брел в сторону выхода из леса, к городу. Ярость постепенно отпускала меня, и я начал сожалеть о своих поступках. Нахрена было устраивать драку прямо в поселении, если уж собирался преподать урок мальцу, надо было делать это вне территории мирной зоны. Никуда бы он от меня не делся. А Карина? Вдруг она и вправду не знала, что происходит. С нее ведь станется, моя подруга не отличалась особым умом, а Витю любила всерьез. Можно было просто все решить словами. Но теперь поздно, я своими руками создал себе врага. Я не питал иллюзий на этот счет, такое унижение, плюс то, что я почти убил ее, она мне не простит. Как обладатель отрицательной воли заявляю, точно не забудет. И Хельга, если первые две ошибки еще можно как-то списать на то, что Витя с Кариной сами напросились, то девушку я обидел абсолютно напрасно. Она ведь, по сути, спасла меня, помешав добить былую подругу. А я в благодарность ее нахуй послал. Да, Рус, наделал ты дел. Это будет мне уроком. Нельзя терять голову, нельзя позволять эмоциям брать верх над разумом. Я совсем забыл предупреждение системы о том, что отрицательная воля может меня не только возвеличить, но и уничтожить. Что ж, в следующий раз надо будет держать в узле свой дурной нрав. Выйдя из леса, я не спеша направился мимо Гранда в сторону бывших спальных районов города. Прошло то время, когда мне нужно было бояться напороться на монстров или иные опасности. Сейчас я сам был опасностью и угрозой кому угодно. Мне даже хотелось нарваться на врагов, неважно каких, хоть я и успел немного остыть, но внутри все еще бурлил адреналин и нерастраченная злоба. Через некоторое время мое желание исполнилось. Я почуял метрах в 400, за руинами пары девятиэтажек, три десятка бойцов. Почему я записал этих людей во врагов? Все просто, по мере моего приближения к руинам, меня постепенно начали брать в кольцо. При этом они действовали довольно грамотно, никто не приблизился ко мне ближе, чем на 200 метров. Такое расстояние, насколько я знал, было за пределами восприятия даже для сильных генералов. Так что враги действовали явно по отработанной тактике. Если враг почует их с такого расстояния, значит, слишком опасен. Если нет, можно иметь дело. Правда, я не очень понимал, что должно быть в голове у людей, чтобы лезть к тому, кто способен спокойно разгуливать в одиночку по городу в наши дни, но на этот вопрос, судя по всему, они мне сейчас сами ответят. «Стой!» – раздался голос из-за одной из куч битых бетонных плит. Я послушно замер, не показывая никаких признаков беспокойства, с интересом ожидая продолжения. Чего сразу не напали? Боятся повредить экипировку? Хотят, чтобы я ее им сам отдал, в целости и сохранности? Стою, жду. Долго еще? Поинтересовался я спустя минуту молчания. Вокруг меня уже сомкнулось кольцо, но я абсолютно не волновался по этому поводу. Среди них не было ни одного человека, достигшего хотя бы ранга лидера. В своих нынешних доспехах, с плащом боевого мага и фениксом. В общем, случись что, мне даже опасаться нечего. Кто ты такой? С какой целью прибыл на нашу территорию? Прокричал все тот же мужской голос. Странно, я ожидал иных слов, да и иных действий. Никто не нападает, не пытается сразу прикончить, не требует сдаться. Хотя, может, это лишь пока. Меня зовут Руслан. Понятия не имею, кто вы такие, и никаких целей не преследую. Я просто гуляю, спокойно ответил я. На некоторое время воцарилась тишина. Видно, мой ответ выбил людей из колеи. Я ощущал волю и удивление от окруживших меня бойцов. Ты больной? Да, неуверенно протянул мужской голос откуда-то слева. Судя по всему, говоривший был значительно младше первого переговорщика. Мой гнев потихоньку уходил, растворяясь в глубинах моего сознания. Я представил ситуацию со стороны. Три десятка людей, в наверняка разномастных доспехах, с разным оружием, лежат за обломками рухнувших домов, образуя круг диаметром в 200 метров вокруг странного парня в латных доспехах, плаще и здоровенной глифой, закинутой на плечо, в мире, настигнутом апокалипсисом, и слышат, что тот просто гуляет. Сюр какой-то, ей-богу. Мне стало смешно, и я, не сдерживаясь, захохотал искренне, до слез, до колик в животе. Напряжение окончательно покинуло меня, и желание выпустить кому-нибудь кишки наружу пропало. Что смешного? Сердито крикнул первый. «Хули ты ржешь, Аки-конь? Отвечай на вопрос». Но я временно был не в состоянии говорить. От мысли, как я, хохочущий, выгляжу в глазах этих бедолаг, стало еще смешнее. С минуту я не мог остановиться, но в итоге все же взял себя в руки. «Ох, простите, ребята», улыбаясь, ответил я. «Расслабьтесь, я не причиню вреда. Я действительно просто гуляю, и я и вправду не знал, что здесь что-то кому-то принадлежит. Меня зовут Руслан, по прозвищу Мясник. Может, примите гостя, а то у меня с собой ни еды, ни воды, а жрать хочется, ужас. Тот самый Мясник, ты же из Гранда, чего тебе тут делать? И как докажешь, что это ты?» Недоверчиво поинтересовался мой собеседник, не спеша показываться. «Вас 36 человек, вы разбиты группами по трое, охватили меня кольцом, держитесь в 200 метрах. Среди вас нет ни одного человека, прошедшего эволюцию, и вы сейчас начали нервничать, услышав все это», тоном балаганного фокусника поведал я. «И будь у меня злой умысел, я бы уже прибил вас всех. В доказательство своей силы покажу один безобидный фокус. Я надавил на них волей, не в полную мощь, так, процентов на 60, но без прикрытия хотя бы от командира даже это было весьма ощутимо. Людей проняло, мы поняли, хватит». Я тут же прекратил. Я не хотел их сильно подавлять, просто желал продемонстрировать, что действительно не намерен нападать, хоть и имею такую возможность. Первым показался немолодой мужик, лет за 50, тот самый, что вел переговоры. Следом вылезли парень с девушкой, первый примерно моих лет, вторая, вообще школьница. Судя по некоторому внешнему сходству, его дети. «Меня зовут Петр, Петр Геннадьевич Ливнев, глава нашей небольшой общины. Это мои дети, Александр и Инга», представился сам и представил спутников он. «Вы действительно просто гуляли или куда-то по делу идете?» «Да». После демонстрации моего превосходства Петр Геннадьевич стал куда вежливее. Суровые реалии нового мира внесли свои коррективы даже в этикет. «Не надо мне выкать, Петр Геннадьевич», покачал я головой. «Ты мне в отцы гордишься. Я действительно просто бродил. Вижу, вы тут кого-то явно поджидаете. Не расскажете? У нас рейд на крыс. Тут, неподалеку, один из выходов в канализацию, из которого они временами вылазят. С припасами у нас, уж прости, сейчас туго», развел руками Петр. «Потому и на охоту вышли. А чего в Гранде не закупитесь? Там же торговали всем этим добром», поинтересовался я. «В Гранде дерут по 6,5 сотен кайнов за 2-килограммовую банку», недовольно заметил Саша. Впрочем, недовольство было направлено не на меня, а на озвученную цену. «И это самое дешевое. Нам приходится закупать там расходники к зельям, сами зелья и мази, покупать навыки, экипировку, фрукты и овощи. Мясо, при таких делах, легче самим добыть. У вас там такие цены, что всего, что мы добываем, едва хватает на то, чтобы концы с концами сводить». Отец недовольно взглянул на него и, покачав головой, со вздохом сказал: «Прости моего сына, он у меня идеалист, и его порой заносит. Не будем тебя задерживать, и извини за то, что так встретили», сказал он. «Мы пойдем дальше», полувопросительно сказал он. Битый жизнью мужик, видимо, отлично понимал, что в наше время большинство людей отнюдь не друзья друг другу, и пытался, немного сгладив впечатление о себе, смыться подальше со своими людьми. «Молодец, что сказать, у меня есть идея получше», предложил я неожиданно даже для самого себя. «Вы идете охотиться на крыс, но ваш отряд, говоря откровенно, слабоват. Я пойду с вами, мне и самому не помешает поднять уровень. Все мясо ваше», с улыбкой уточнил я. «Мне хватит куска на ужин». Троица с подозрением уставилась на меня. Я понимал их сомнения, было очевидно, что для меня они будут лишь обузой. Это не бойцы род Гранда, которые будут хорошим подспорьем даже для меня, это обычная кучка с трудом выживающих людей, которые по каким-то причинам не примкнули ни к одной из крупных групп. Скорее всего, кстати, по причине банальной слабости, у слабых в нынешних анклавах условия не сахар даже в Гранде, не говоря уж о других больших объединениях. Отсюда вытекал вопрос, зачем же мне, такому распрекрасному, они понадобились. В альтруизм нынче вряд ли кто-то верил. «Большое спасибо, Руслан, за твое, несомненно, весьма щедрое предложение», осторожно подбирая слова, начал Петя. «Но мы слабы, и ничем не сумеем помочь кому-то твоего уровня, лишь под ногами будем путаться. Честное слово, не стоит тратить на нас свое время. Как я и опасался, Мое предложение энтузиазма не вызвало, но что-то мне подсказывает, что если я хочу справиться с последствиями возросшего влияния отрицательной воли, мне следует сменить окружение. А чем эти люди плохи? Вон, даже рассмешить меня сумели. Я понимаю, что для вас это выглядит весьма подозрительно. Самый сильный полководец город вдруг приперся и предлагает совместный рейд, со вздохом сказал я, но клянусь системой, в моем предложении нет подвоха. Система подтверждает клятву Руслана Мясника. Убедились? Спросил я. Судя по удивленным лицам, для них стало откровением то, что система подтверждает чьи-то клятвы. Кстати, клятва системой требовала 200 единиц воли, да и возможность ее приносить появлялась лишь у тех, чей объем воли выше 300. «Мы не можем быть уверены, что это не какой-то трюк», — заговорил первым Саша, но был перебит Ингой. «Хватит, отец, брат, он не врет», — сказала она, и, помолчав пару мгновений, добавила. «Я чувствую». Как ни странно, лица обоих представителей семейства Ливневых сразу разгладились. Я удивленно взглянул на невысокую, тощую девушку. В ней не было ничего примечательного, обычное лицо девушки-подростка, не сказать, что красивое или уродливое. Среднее, я бы сказал, доспехи низкого ранга смешно смотрелись на ее угловатой, все еще по-детски неразвитой фигуре откровенно смешно, а косички, в которые она заплела свои русые волосы, не шли ей от слова совсем. Но все изменилось, стоило мне увидеть ее глаза. Спокойные серые глаза будто пытались заглянуть мне глубоко в душу. Хотелось глядеть в них не отрываясь, и защищать обладательницу этих глаз от всего мира. Да и эти люди, надо помочь им всем, чем только возможно. Осторожно, глупец, не поддавайся. Этот голос мгновенно отрезвил меня. Призвав частичку воли, я представил, что та обволакивает мой мозг. Я действовал, ведомый фениксом, и навеянные эмоции мгновенно исчезли. Девушка, вскрикнув, отшатнулась, из ее носа потекла тонкая струйка крови. «Инна!» — вскрикнул Саша, выставляя меж нами барьер низкого ранга. Я небрежным движением, подав немного пламени в феникса, на ходу рассек барьер и подошел к девушке. «Не вмешивайтесь!» — вскрикнула та, увидев порыв своих отца и брата кинуться на меня. Те, на удивление, послушались. «Что скажешь в свое оправдание, Инга?» Поинтересовался я у девушки, чувствуя, что злость внутри меня снова поднимает голову. Я хотела убедиться кое в чем, поэтому так и поступила. «Прости меня», — склонила она голову. «Вы, бумеры, иногда ужасно уперты и боитесь экспериментов. Поэтому я сделала это без спроса. Я клянусь системой, что не имела никаких намерений причинить тебе какой-либо вред. Естественно, ничего не произошло. Девка попросту не соответствовала даже минимальному рангу человека, чьи клятвы система готова была подтверждать лично. Видно, что девушка сообразительна, вот только с выводами о системных клятвах поспешила. Я не лгу. Побледнела девушка. Не знаю, в чем дело, но я не лгу. А система, видимо, так не считает, серьезно заявил я, прижимая лезвие к шее уже белой, как полотно, девушки. Ту начала бить крупная дрожь. Видно, наконец дошла вся серьезность ситуации. Прошу, Руслан, рухнул на колени Петр. Прости дуру, не со зла она, я на что угодно готов, только не убивай мою дочь, не убивай ее, вновь зазвучал странно знакомый голос в моей голове. Это что, шизофрения? Можешь быть спокоен, твой разум еще при тебе, смертный. Я, Феникс, повторяю, не убивай эту деву, у нее пробуждаются глаза мрака, она станет бесценным союзником в будущем, когда высшие расы придут истреблять наш народ. И кстати, ей по силам помочь сгладить проблемы с твоей волей. А чего ты только сейчас со мной заговорил? Почему молчал до этого? Обратился я к нему. Наше общение происходило посредством воли, но голоса раздавались прямо в голове. Феникс говорил низким мужским голосом, полным уверенности в себе. Потому, а неразумный потомок Авидайла, что я еще очень слаб, и подобные беседы сейчас преждевременны. Поспеши и встань хотя бы на начальную ступень высших мастеров, тогда и продолжим. А пока, прощай. Я еще с минуту пытался разговорить Феникса, но это чванливое существо не посчитали нужным мне отвечать. Что ж, по крайней мере, наличие у Глефы полноценного интеллекта окончательно доказано. Пауза затянулась, и я, к облегчению всей троицы, убрал лезвие Глефы от горла трясущейся девушки. Я и не собирался причинять ей вред. Хотел лишь припугнуть и уйти дальше, раз тут мне не рады, но теперь последний пункт я пересмотрел. На будущее, «Никогда не пытайся сделать это с теми, кто сильнее тебя», — сказал я ей, глядя прямо в глаза. «Тебе удалось застать меня врасплох, и потому на пару секунд внушение подействовало. Но любой обладатель воли легко скинет его с себя, как только поймет, что что-то не так, а поймет он это очень быстро, и сомневаюсь, что тебе повезет так же, как и со мной». «Поняла, да-да, поняла», — ответила она, заикаясь. «Вставай, мужик, я иду с вами, и это не обсуждается. Вы у меня в долгу за то, что я не убил ее. Ты ведь понимаешь, что это был серьезный косяк с вашей стороны?» — спросил я, поднимая за ворот, как котенка, и ставя на ноги Петра. «Понимаю, спасибо за это», — кивнул он. «Пороть тебе надо было свою дочку почаще», — старик усмехнулся я. «А то эта мелкая зумерша однажды вас всех под монастырь подведет. Да, порку она сегодня вечером получит. Идем, у нас лагерь чуть дальше. Познакомлю с отрядом и обсудим, как именно будем охотиться». Глава 27. Жизнь за оградой. Мы прошли за обломки дома и подошли к единственному уцелевшему подъезду, оставшемуся от здания. Остальной отряд, видимо, поняв, что конфликт исчерпан, потянулся туда же. Вернулись, кстати, не все, человек 8 послали в дозор, наблюдать за подходами к нашей стоянке. «Какой у вас план?» — поинтересовался я у Петра, после того, как он объявил, что я теперь с ними. Вообще, если честно, их отряд не внушал мне оптимизма. Несколько десятков разновозрастных мужчин и женщин, экипированных кто во что. Оружия среднего ранга не было ни у кого. Однако недооценивать их я не собирался. Эти люди уже больше 2 месяцев живут в мире апокалипсиса. И, несмотря ни на что, сумели дожить до этого дня. «Через 2 часа в полукилометре отсюда должны выйти крысы», — начал рассказывать Петр. «Они раз в 3 дня высылают небольшие стаи тварей на поверхность. Обычно это несколько десятков групп по 20-30 особей от 10 до 40-45 уровней. Мы собираемся перехватить одну из этих групп и уничтожить. Изредка с ними бывают вожаки, еще реже на поверхности показывается кто-то из командиров. Мы не в той части города, что под их властью, поэтому действительно сильные особи тут редкость. Тут нужно рассчитывать на удачу, пойдут через нашу охотничью зону сильные твари или нет. Если с тварями вожак, или, тем более, командир, придется отступать. С ними нам не справиться. Не придется, спокойно заметил я. Если будет кто-то действительно опасный, я прикончу его сам. Тебе по силам убить командира? Недоверчиво спросила какая-то женщина, уже в возрасте, облаченная в дрянные доспехи низшего ранга и вооруженная копьем. Она, кстати, с изрядной завистью разглядывала мой доспех. «Выглядишь ты, конечно, внушительно, и фокусы у тебя впечатляющие, но мы не можем полагаться на твои слова. Вот так, без подтверждения, мы не видели тебя в деле. Мам, это тот самый мясник, который нападал с отрядами Гранда на базу бандитов», заметил молодой парень рядом с ней. «Думаю, он может сравниться и с командиром. Даже как-то обидно слышать, что люди сомневаются в моей способности прибить жалкую крысу. Хотя что с них взять, для них россказни и видео о моих битвах, это нечто далекое и не факт, что существующее, а силу твари она видели своими глазами. Я полководец. Это примерно то же самое, что вождь у монстров. Для меня что командира убить, что вожака, что обычную тварь, невелика разница», со вздохом пояснил я, немного рисуясь. «Чтобы дать мне хоть какой-то отпор, нужно быть либо генералом, либо вести за собой 2 сотни бойцов выше 80 уровня». Женщина ничего не ответила, но скепсиса в ее взгляде стало только больше. «Ну, как знаете, верить или нет, дело ваше», — пожал я плечами. «Но говорю сразу, мне жрать охота, так что наличие с крысами кого угодно рангом ниже системного лорда меня точно не остановит». Недоуменных взглядов стало больше, но что-либо пояснять я не стал. Петр, прокашлившись, продолжил. «Отманиваем твари в руническую ловушку. Через час она уже должна будет наполниться духом. Теперь надо решить, кто будет приманкой. Есть добровольцы?» — спросил он. Добровольцев на эту роль, само собой, не нашлось. Но меня заинтересовало другое. «Руническая ловушка? Что это? О какой ловушке идет речь?» — уточнил я. «Это наш секрет, Руслан», — ответил Саша. «Прости, но мы бы хотели сохранить его в тайне. А у парня есть яйца. Не каждый на его месте решился бы возражать человеку, который едва не прикончил его вместе с семьей буквально 10 минут назад. Только вот смелость смелостью, но и забывать о том, что они у меня в долгу за то, что я простил младшую представительницу Ливневых, было уже наглостью. Чувак, я, вообще-то, закрыл глаза кое на что. Не думаешь, что вы мне должны, напомнил я. Поверь мне, никто иной бы в живых вас после такого не оставил бы. Прибили бы просто на всякий случай. Крыть ему было нечем. Остальные недоуменно переводили взгляды с нас не своих лидеров, но влезать в разговор не спешили. Саша, твердо глядя мне в глаза, приготовился возражать, закрыв спиной вздрогнувшую сестру, но Петр не дал открыть ему рта. Он прав, дети. Инга виновата перед тобой, кивнул он мне. Предлагаю следующее, мы обучим тебя одной руне, на выбор и вы квиты. Справедливый размен, ты получаешь руну, не делая для этого ничего. По рукам, какой хитрый дядька. Я невольно улыбнулся. Ему дай волю, и он скоро все так завернет, что я им еще и должен останусь. Нет уж, после акул вроде Алены и Володи меня такими доморощенными интриганами не впечатлить. Не держи меня за дурака, старче, с усмешкой сказал я. Она пыталась из меня комнатную собачку сделать. Пойми меня правильно, мой пожилой друг, я за куда меньшее запытывал людей насмерть, жестко сказал я. Девушка испуганно пискнула и вообще постаралась исчезнуть за спиной брата, остальные побледнели и отшатнулись. Черт, по привычке волю выпустил. Проясним кое-что на этом берегу, чтобы ни у меня, ни у вас не было недопониманий в дальнейшем. Я не добрый герой, несущий добро и справедливость в массы, но и не поехавший маньяк, наслаждающийся издевательствами над людьми. Я беспощаден к врагам вне зависимости от их пола и возраста, но за друзей и союзников я готов стоять до конца. Можешь играть в свои детские интриги со мной, и тогда я действительно возьму одну руну и уйду. И крутитесь дальше сами. Обещаю, ни к чему не стану принуждать, и заставлять вас силой тоже не стану. Даже сохраню в секрете эти сведения. Или мы поступим как союзники, вы мне секреты рун, я вам помощь с крысами. Да и не только, в меру моих сил, конечно. Подумайте, наверное, я слишком резок с ними, но зато честен. Я уверен, что бы там ни были за руны, большой ценности для меня в них нет. Логика довольно проста, если их способны использовать эти слабаки с убогой энергетикой, то это, скорее всего, бесполезная трата сил на моем уровне сил. Я спросил лишь из любопытства, а дальше меня, откровенно говоря, понесло. Но в одном я действительно искренен, если они решатся доверить мне этот секрет, я протяну им руку дружбы. В конце концов, все, что я делал с расчетом помочь в том числе и таким вот бедолагам, живущим на периферии. Посмотрим, стоит ли этим заморачиваться. Эгоизм эгоизмом, но я и правда стремлюсь к тому, чтобы мой вид вновь стал доминантным. У человека должна быть великая цель, и это именно она, для меня, во всяком случае. Мы согласны, внезапно сказала, выходя из-за спины брата Инга. Девушка все еще глядела на меня с опаской, будто на непонятное чудовище, но тем не менее нашла в себе смелость заговорить. И раз ты хочешь честности, скажу сразу, у тебя они работать не будут. Их может начертить любой, но работают они лишь с моей энергией. Твое предложение все еще в силе, после таких новостей, более чем. Тем более, учитывая то, как плохо у вас с энергетическими телами, я не удивлюсь, если в моих руках они будут работать. Уж простите, но не взявшие хоть один эволюционный ранг люди весьма ограничены в способностях управления энергией, усмехнулся я. Среди вас даже 80 уровня никого нет. Кто самый прокачанный? Я 54 уровня, мрачно сказал Саша. Я слышал, что в первые дни было легко поднимать уровни, но мы начали этим заниматься лишь через неделю. Сейчас это куда сложнее. А чем вы целую неделю занимались? Удивился я. Неужели прятались? Хотя не отвечай, это не мое дело. Ладно, показывайте мне эти чудеса магической науки. И да, мое слово твердое. Сработают или нет, я буду вам помогать некоторое время. Инга, решительно подняв руку, начертила пальцем прямо в воздухе угловатую закорючку. От ее пальчика в воздухе оставались мерцающие синие линии, которые и составляли руну. Эта руна Сирк вызывает удар молнией через минуту после активации. Минута ей нужна для сбора разлитой вокруг силы, пояснила девушка. Запоминай тщательно, потомок Видайла. Это младший рунический алфавит силы, слабейший язык магии хуннусов. А есть толк от слабейшего, не впечатляет пока что. Не бывает бесполезных знаний. Это бесценное знание, при помощи которого можно создавать артефакты, заклинания и многое другое, вплоть до среднего ранга 1 класса включительно, и ты смеешь говорить, что не впечатлен. В этой девице кровь прямого потомка элита и предательницы, одного из самых могущественных трансцендентов нашей расы времен расцвета мощи империи Хунну. Можешь научить правильно использовать эти руны, это уж сам, дитя. Я, душа оружия, а не маг. Да, и на том спасибо, как говорится. Интересно выходит, в нашем мире начинает причудливо смешиваться литрпкой какое-то темное фэнтези. Система, навыки и экипировка, руны, зелья, магия. Но в одном он прав, если с помощью этого рунического алфавита можно создавать топовую экипировку среднего ранга, то это знание бесценно. Я должен овладеть этими рунами, и должен защитить эту девку. В будущем от нее, чувствую, будет много толку. Главное, сделать так, чтобы она чувствовала себя обязанной. Причем желательно лично мне. Еще бы с ее глазами вопрос решить. Чувствую, это что-то такое, что на дороге тоже не валяется. Да и это летая. Феникс опять, как и в прошлый раз, сказал ровно то, что посчитал нужным, и умолк, перестав отвечать. Впрочем, предательница она там или спасительница, да хоть мисс лучшее очко своей эпохи, какая мне уже разница, если она давно мертва, но кое-что можно и нужно узнать прямо сейчас. Как ты получила это знание, и сколько рун ты знаешь? Взял я быка за рога, во сне, знаю, звучит странно, но во снах ко мне приходила одна женщина, она и научила меня этим знаком. Всего есть 47 рун, и я помню их все, но использовать могу лишь 6, ответила она. Когда стану выше уровнем, смогу использовать и другие. Пока у меня получается лишь несколько комбинаций, одна из которых та самая ловушка, в которую мы хотим заманить крыс. И я не знаю, как сделать так, чтобы это работало и у тебя. Для этого надо уметь подавать энергию тонким потоком в ту часть тела, которой чертишь руну. Все остальное просто, но именно это выходит только у меня. Значит, та самая элитая, которая предательница с большой буквы, приходила и учила во сне своего потомка. Ну что ж, есть в нынешнем мире вещи и побезумнее, так что верю. А насчет невозможности? Ха, в той или иной степени навыком подавать разное количество духа владеет любой полководец или хорошо развитый генерал. У меня с этим тоже не дурно, спасибо лечению Хельги, я тогда набил в этом руку. Ну-ка, попробуем. Я поднял руку и попытался подать силу в кончик указательного пальца. Ощутив, что получается, я попробовал начертить руну, но добился лишь того, что в воздухе появилось ее корявое подобие с прерывающимися линиями. Стоило мне закончить, как меня ударило разрядом тока. «Больно, блять, у тебя получается», — удивленно произнесла Инга. Остальные тоже выглядели впечатленными. «Бить себя током у меня получается, а не руна Сирк», — досадливо поморщился я. Молния вышла слабенькая, примерно низшего ранга, так что я лишь почувствовал себя, как при ударе шокером. Меня нынешнего подобным было сложно убить, уж не парой-тройкой разрядов точно, хотя боль все равно была весьма ощутимая. «Ладно, пока этого хватит, насчет остального поговорим позже», — решительно заговорил я. «Давайте пока решим другой вопрос, вы намерены качаться на крысах или это так, чисто за лутом выход? В первую очередь нас интересуют кайные книги навыков», — ответил Петр. «У нас еще недостаточно навыков, чтобы начать всерьез поднимать уровни. Только половина людей их имеет, и нам нужны и сами туши, в гранде дают 30 кайнов за килограмм, плюс от 200 до 300 за шкуру. Можно сказать, сами тела – основная ценность. А зачем продавать туши, чтобы потом покупать консервы из них же?» – поинтересовался я. «Необработанное мясо у них токсично, от него и умереть можно, если много съесть. Так что у анклавов, которые имеют консервные заводы, в этом плане монополия», – пояснил Петр. «Правда, сегодня ночью в Гранде знатно полыхало, так что пока туда идти не стоит. Продадим вольным или воякам, у них хоть и похуже расценки, но хоть что-то. Они тоже торговлю наладили?» – удивился я, не слышал. «И как у них? Стоит сходить? Да какое там?» – махнул он рукой. «Продукты и разную мелочевку купить еще можно, экипировку, не выше низкого ранга, и, пожалуй, все. Ну, вояки еще огнестрелом торгуют, но цена кусается. Ни зелий, ни мазей, ни фруктов с овощами толком нет, все это только у вас, в Гранде. Кстати, а что вчера было? Мы уж, грешным делом, сперва решили, что крысы снова вас штурмуют.